Глава 28. Утром, когда Ребекка встала с постели, Джек даже не шевельнулся. Стараясь не думать о его вчерашней выходке, девушка натянула спортивные штаны и спустилась в гримерную. День выдался тяжелый, снимали много, и она поднялась к себе только в 6 вечера, чувствуя себя, как выжатый лимон. «Ты что, уезжаешь?» — удивилась она, войдя в комнату и увидев Джека, который укладывал в сумку свои рубашки. «Ага, в Лондон. Мой новый закадычный приятель Джеймс рассказал мне о фильме, который снимает Сэм Джеффри. Я позвонил сегодня утром агенту, он связался с Сэмом и сказал, что я здесь неподалеку. И тот назначил мне встречу завтра утром. Здорово, правда? Серьезный молодой режиссер, за плечами уже пара наград Британской киноакадемии. Поеду на такси. Вернусь, наверное, завтра к вечеру». «Понятно», — ошеломленно ответила Ребекка. «Не зря я притащился в такую даль». Он обнял ее и поцеловал. «Пожелай мне удачи. И обещай, что не упадешь в объятия моего нового друга, как только я выйду за порог. А то я его знаю. Пока, любимая». Джек подмигнул ей и скрылся за дверью. «Я думала, ты приехал ко мне», — растерянно прошептала она, садясь на кровать. Просидев так несколько минут и свыкнувшись с мыслью, что Джек уехал, Ребекка решила принять ванну, чтобы прийти в себя после тяжелого дня, а затем подышать воздухом. В такой прекрасный вечер трудно было усидеть в душной комнате. По главной лестнице поднималась миссис Тревотон. «Подождите, Ребекка», — сказала она. «Столкнуться на лестнице — плохая примета». «Правда? Никогда об этом не слышала», — пожала плечами Ребекка. «Ну, не слышали, так не слышали». Миссис Тревотон выглядела ужасно взволнованной. «Ваш молодой человек уехал?» «Да, вернется завтра вечером». «Понятно. Так вы будете ужинать?» «Нет, я плотно поела за обедом». «Тогда я принесу попозже сэндвичи и ваш любимый ромашковый чай». «Большое спасибо». Съемочная группа уехала в деревню на вечерние съемки. Дома сад притихли. Ребекка спустилась с террасы и села на скамью. Розы источали божественный аромат. Ее вывел из размышлений голос лорда Астбери. «Добрый вечер. Я слышал, ваш молодой человек отбыл в Лондон. Завтра вернется. Если мы причиняем вам неудобства, то можем переехать в гостиницу». «Нет, ничего страшного. Только...» «Что?» «Я представлял его совсем другим», — признался Энтони. «Извините, не мне рассуждать об отношениях между мужчиной и женщиной». «Вам не за что извиняться. Главное, что он о вас заботится, и вы с ним счастливы». Да, Ребекка не стала вдаваться в подробности, чтобы не сболтнуть лишнее. «А что вы думаете о нашем юном друге из Индии?» «Мне он нравится», — честно ответила Ребекка. «Да, вроде бы неплохой малый, хотя, честно говоря, я не верю в его историю. Поверь, я, это изменило бы мои представления о Дональде и Вайлет, моих дедушке с бабушкой. Я бы сильно расстроился». «Зачем бы ему или его прабабушке придумывать эту историю?» — пожала плечами Ребекка. «Незачем, если только он не преследует какие-то свои цели», — мрачно пробормотал Энтони. «Какие, например?» «Деньги, поместье». «Энтони, я прочла только 1/100 страниц, поэтому сказать ничего не могу. Однако Ари кажется мне порядочным человеком. По-моему, он просто хочет разобраться в прошлом своей семьи». «Денег у меня все равно нет», — угрюмо заявил Энтони. «Насколько мне известно, Ари успешный бизнесмен. Он не за этим приехал». «Вы так считаете?» Ребекка вновь почувствовала, что Энтони, как ребенок, нуждается в утешении. «Да?» «В таком случае», — с видимым облегчением произнес Энтони, «я, кажется, показал себя не слишком гостеприимным хозяином. Прошлым вечером он сказал, что с послезавтрашнего дня остается без жилья. Может, предложить ему провести оставшиеся до отъезда несколько дней здесь?» «Это было бы чрезвычайно благородно с вашей стороны». «Надо же, у меня годами не бывало такого количества гостей», — промолвил Энтони. «А вам это нравится?» «Как ни странно, да, в отличие от миссис Тревотон. Благодарю за совет, Ребекка. Надо позвонить господину Малику. Он сдержанно улыбнулся и пошел к дому. Ребекка решила прогуляться по парку, чтобы проветрить мозги и подумать, как поступить с Джеком. Не пробыв рядом с ним и суток, она уже вспомнила, почему так испугалась его предложения. Идя по залитой солнцем лужайке среди каштанов, девушка размышляла о том, как сильно изменилась за 2 недели в Астбери. На фоне бескрайних деванширских просторов многое виделось более ясно, словно через увеличительное стекло. Она поняла, что прошлой ночью, когда Джек появился в спальне пьяный и под кайфом, не чувствовала к нему ничего, кроме отвращения. Здесь, в Астбери, он казался типичным порождением Голливуда. Там его эгоизм и потакание своим слабостям воспринимались как должное. Но в реальном мире, где жили обычной жизнью самые обычные люди, все было по-другому. Как ни пыталась Ребекка найти оправдание зависимости Джека от алкоголя и наркотиков, ничего не получалось. Она просто не может принять его предложение. Ее не поймут. Какая разница? Жить-то с ним ей. Надо сказать ему, что ничего не выйдет, пока он не откажется от своих привычек. И лучше сказать здесь и сейчас, пока Астбери Холл надежно защищает ее от нападок прессы. Агент, конечно, будет в бешенстве. Впрочем, Ребекка уже поняла, что в последние годы слишком часто позволяла посторонним людям решать, что ей делать. Довольно. Возможно, ее отказ станет для Джека хорошим предупреждением и поможет посмотреть правде в глаза, хотя, конечно, сомнительно. Оторвавшись от размышлений, девушка осмотрелась и увидела, что забрела в незнакомый уголок парка. В купе деревьев стояло здание с белыми колоннами, похожее на греческий храм, и совершенно неуместное на фоне английского пасторального пейзажа. Она поднялась по ступенькам и тронула ручку. К ее удивлению, дверь открылась. Оказавшись в темной прохладе мавзолея, Ребекка с ужасом поняла, что здесь похоронены предки Энтони. Она хотела сразу уйти, но ей стало интересно. Таблички на стенах сообщали, чей прах покоится под ними, начиная с XVI века. Ребекка подошла к более поздним надгробиям и остановилась перед местом упокоения Дональда и Вайолет. Дональд Чарльз Астбери, 1 декабря 1897, 28 августа 1922, 25 лет. Вайолет Роуз Астбери, 14 ноября 1898, 25 июля, 1922, 23 года. По спине пробежал холодок. Дональд умер таким молодым, всего на месяц пережив Вайолет. Интересно, это совпадение? Рядом с Дональдом и Вайолет покоилась Мот Астбери, пережившая сына на 33 года и скончавшаяся в 1955 году в возрасте 83 лет. Ее похоронили рядом с мужем, Джорджем, который скончался в 1911 году. А это мать Энтони, Дейзи Вайолет Астбери, 25 июля 1922, 2 сентября 1986, 64 года. На том же самом камне было высечено имя Энтони, без указания даты смерти. Энтони Дональд Астбери, 20 января 1952. У надгробия стояла огромная ваза со свежими розами. Ребекка наклонилась и вдохнула их аромат, размышляя, почему отца Энтони не похоронили рядом с его матерью Дейзи. Рядом с ней когда-нибудь упокоится Энтони. Внезапно Ребекку проняла дрожь. Почему Энтони еще 25 лет назад решил, что будет похоронен рядом с матерью, а не с женой, которой может обзавестись в будущем? Она пошла через парк к дому. Наверное, он все-таки гей. Или вообще не интересуется ни мужчинами, ни женщинами, и всегда это знал. Как бы то ни было, посещение мавзолея утвердило Ребекку в одной мысли. Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о последствиях поступков, которые считаешь правильными. Как только Джек вернется из Лондона, она сообщит ему свое решение.